Фомбье, перекинув пиджак через руку, направился в сторону Мениля. Он вдруг как-то помолодел. Гибкая фигура, мускулистая шея, независимая легкая походка. Он прошел в дом, кинул пиджак на стул, открыл в столовой буфет и налил себе полный стакан минеральной воды. Но лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, взгляд отсутствующим, как у лунатика или изобретателя. Он долго стоял с пустым стаканом в руке, потом затворил буфет, машинально забрал свой пиджак и прошествовал на террасу. Поливалки Франсуа медленно вращались, окропляя газоны, возле самой земли вспыхивали яркие радуги. Фомбье протянул руку к воде, левую руку, на которой уже не было обручального кольца. Ладонь Фомбье горела, и едва на нее попали первые капли, сжалась. Ему хотелось раздеться догола и встать под этот искусственный дождь. Он, как пустыня, жаждал воды. «Господин Фомбье?» Он наклонил голову. Симону почти не было видно на скамье возле террасы. Она помахала ему, и он притворился удивленным. Фомбье вовсе не хотел, чтобы женщина догадалась, что он ее искал. «Только здесь еще сохранилась какая-то прохлада», — сказала Симона. «Садитесь, посидите. Нет-нет, прошу вас, не нужно надевать пиджак. Можете вы хоть раз держаться попроще». Он слегка покраснел и уселся на краешек скамьи. Опять то же самое. Каждый раз, когда он собирался с ней заговорить, его словно подменяли. Он становился холодным, жестким, немногословным, не более чем вежливым. Тем временем настоящий Фомбье, узник в собственном теле, задыхался от желания крикнуть: «Это ложь! Все, что он вам говорит, ложь, а я люблю вас, Симона, как никто никогда вас не любил, и как я сам не любил в жизни никого». А тот другой Фомбье, тюремщик, саркастически усмехался, выставляя на показ свое худое свирепое лицо, на котором неизменно читался вызов. «Дело не в простоте», — ответил он. «Я не люблю небрежности и разболтанности, только и всего». «Предпочитаете всегда оставаться в боевой готовности?» — насмешливо спросила Симона. «Вынужден», — грустно произнес он. «У меня повсюду враги». Она придвинулась к нему поближе. «Что-то не ладится с нотариусом?» Фомбье заколебался. А внутренний замурованный голос кричал: «Да, не ладится, на помощь, Симона, только вы можете меня спасти без вас». «В делах, связанных с наследством, редко обходится без крючкотворства. У меня и в самом деле неприятности. Расскажите, какие?» Пятна света лежали у нее на юбке. Косой солнечный луч рассыпался золотыми блестками в глазах. Жажда Фомбье стала еще невыносимей. Он заговорил неожиданно резким тоном. «Самоубийство Анжелы ничего не изменило. Да вы сами знаете. В делах она, бедняжка, совсем не разбиралась, но ей все же можно было растолковать, в чем заключаются ее собственные интересы. И потом она дорожила фабрикой. Думаю, в конце концов она приняла бы мой проект модернизации, а теперь...» «Что же теперь?» «Все дело в Клодете. Через несколько месяцев она станет совершеннолетней, потребует финансовых отчетов, будет диктовать свои условия. Вообще говоря, фабрика уже сейчас является ее собственностью. Она не даст согласия на крупные затраты. Кто знает, может быть, даже захочет продать свой пакет акций, и я завишу от нее целиком и полностью. Да нет, не воображайте, она держит меня за горло». «По-моему, вы плохо о ней думаете». Фомбье готов был подняться и уйти. Настолько обидными показались ему эти слова. «Да... я плохо о ней думаю», — проговорил он наконец. «Она меня просто ненавидит и не старается скрывать своих чувств». «Вы считаете, что фабрика — дело выгодное?» «Еще какое! Меньше чем через 5 лет можно будет удвоить капитал, но при условии, что будет модернизирована технология». «Так неужели Клодетта настолько глупа, что станет жертвовать своим будущим? Из каких-то нелепых амбиций? Это смешно? Однако так оно и есть. Ладно, но вы забыли про Сильвяна?» Я никогда ни о ком не забываю. Они помолчали, почувствовав, что сейчас каждому предстоит разграть козырную карту. Фомье снова взглянул на Симону. Он не помнил, чтобы вообще когда-нибудь кому-нибудь доверялся, даже не исповедовался, так чисто формально, бдительно следя, чтобы ни одно действительно важное признание не сорвалось случайно с губ. Не желал он, чтобы кто-то влезал ему в душу, не хотел ни от кого зависеть. — Слушайте, Симона, — прошептал Фомье. Он впервые назвал ее по имени. — Я вынужден защищаться. Если мне не удастся помешать Клодетти, она просто в один прекрасный день выбросит меня на улицу, как какую-нибудь прислугу. Прошу вас, помогите. Я собираюсь поговорить с Сильвеном, предложить ему место на фабрике, высокую должность, если б вы из своей страны тоже... — Нет, — решительно произнесла Симона. — Действовать нужно не так. Не следует делать предложение тайно, чтобы это выглядело как заговор. Ничто не разозлит Клодетту сильнее, и тогда ей не составит большого труда перетянуть Сильвена на свою сторону. Вы не представляете себе, до какой степени он податлив, мой бедный мальчик. Нет, лучше поговорить с ним в присутствии Клодетты, а я как смогу поддержу вас. Чем вы, собственно, рискуете? Фомье согласно кивнул. — В самом деле, предложу-ка я Сильвену что-нибудь грандиозное. Например, реорганизовать весь отделочный цех. По идее, Клодетти должно польстить. А коль скоро ее муж будет работать на фабрике, ни о какой продаже акции речи не зайдет. Она рассмеялась, но не обидно, без всякой иронии, и, желая показать, насколько приятна ей роль посредницы, быстро добавила. — Ваш план мне кажется изумительным, господин Фомье. Сильвен несколько апатичен. Твердая, направляющая рука ему просто необходима. Клодетта и сама это прекрасно понимает. Фомбье с сомнением качнул головой. — Да ну же, — проговорила молодая женщина, — не надо морщиться. Ваша Клодетта, в конце концов, не чудовище какое-нибудь. — О, нет, у нее есть достоинство, смелость, ум, что не мешает мне ее ненавидеть. Вот так. — Тише, — воскликнула Симона. — Они пришли. В доме хлопнула дверь, потом голос Клодетты произнес: «Нет, здесь их нет, куда они подевались?» Фомбье приподнял голову, он хотел убедиться, что их не видно из окон первого этажа, и сам смутился от своей мысли. Симона заметила его движение. «Лучше вернемся в дом», — предложила она. «Боитесь себя скомпрометировать? Дело не во мне, а в вашем плане». Они обменялись несколько принужденными улыбками и одновременно поднялись со скамьи. Он не посмел взять Симону под руку, хотя был уверен, что она не стала бы возражать. Пропустив ее вперед, он шел и мечтал, когда-нибудь она станет хозяйкой виллы Мениль. И тут только заметил, какой прелестный стоит вечер, как напоен ароматами воздух. Когда на пороге возник стройный силуэт Сильвена, он посмотрел на молодого человека с искренним дружелюбием. — Пора к столу, — объявил тот. — Клодетта сейчас вернется. Мы принесли из Бенаде креветок. Через широко распахнутые окна в столовую проникало закатное солнце, заливая ее сказочным светом, а серебро на белоснежной скатерти горело огнем. — Какой чудесный вечер! — воскликнула Симона. — Давно уже не было такого яркого заката. Все трое замолчали, припомнив вдруг, что накануне самоубийства Анжелы небо тоже полыхало ослепительно и торжественно. Сильвена что-то угнетало. Во всем ему чудились дурные предзнаменования. Он сел напротив Симоны. — Мы сами себя обслужим, — сказал Фомбье Маргарите. — Холодное мясо на сервировочном столике? А салат вы приготовили? Вот замечательно. Можете идти. Тем более, что вряд ли кто-нибудь сильно проголодался, — добавила Симона. — Такая жара. Фомбье тоже уселся напротив места, предназначенного Клодетти. — У вас усталый вид, — заметил Сильвен. — Да, я немного устал. Столько дел на фабрике, и без конца приходится воевать со служащими. Вы даже представить себе не можете. — Чего это мы не можем представить? — спросила, влетая в столовую Клодетта. —